Ребятки, приветствую вас. Скажите, как меня слышно? Я думаю, что помимо меня слышно еще, как компьютер работает и как голуби за окном пукают. Ой, ребятки, слышно меня? Нет. Сигнал подайте, если меня слышно. Как будто ты робот. Отлично. Ну, я надеюсь, меня слышно лучше, чем в прошлые разы, потому что я купил себе, сука, микрофон. И сейчас я слышу сам себя. Где это убрать? Мне так некомфортно. И это что такое? Крушовец. Как? Че? Эхо. Ну понятно это. Да-да-да. Я как раз и хочу убрать вот эту фигню. Где-то я это и включил, а теперь не знаю, как выключить. Мазафака. Курсировка внимания, что это? Звук. Так, свойство устройства. Как из туалета, блин. Нашел, сука. Вот она. Сейчас эхо должно пропасть будет. Чпоньк. Все, эхо должно пропасть. Слышно эхо, ты с планеты Железяка коннектишься. Да, ребята, вот сейчас должно быть слышно отлично. Эхо должно уйти, я сам себя не слышу. А это значит, что так уже будет комфортнее. Давайте подождем маленько, сейчас народ подтянется. Дантеси, кстати говоря, я с тобой не поздоровался. Это чей голос? Это меня, да? Это я, мой голос. Дантеси, привет, ребятушки, всем привет. Юрий Аркадьевич, приветствую. Слышно, как из туалета, я этого тебе не забуду. Алексей Лантьев, hello. Алоха, а ты что у нас, специалист по железякам? Ну, я в том смысле, что ты спросил, я с SSD, не с SSD. У меня есть SSD, стоит обычный, господи, как его, HDD-шник, потом скоростный HDD-шник, но он не подключен, потому что он по питанию достаточно прожорливый. Эхо пропало, да, я о чем и говорил. Отлично, поздравляем с прибытием на Землю. Ну, микрофончик я себе купил не сильно дорогой, всего 1500. Но оторвал от сердца. все равно он нужен, так или иначе. Так, Эдмонти, привет, Вавка! Со мной тут коллектор минус, она сидит, ждет с нетерпением, когда... Коллектор с минус мини, в смысле, она сидит с нетерпением, ждет, когда я дам ей компутрахтер. Я даже не знаю, что это такое, откуда ты, кто ты, тварь? Вот, коллектор минус мини сидит, ждет, когда я ей дам слово. Ты ждешь? Ребята, всем добрый вечер. Давай, я включу звук небольшой, чтобы... Так, компьютер. Что это значит, я не знаю, но звучит страшно. Она испугалась микрофона, застеснялась, ребят, короче. Маленький привет. Да, она читает тебя вместе со мной, так что... Юрий Аркадьевич, привет, привет. Ребят, всем привет. Я надеюсь, что мы сегодня с вами продуктивно проведем время. И поболтаем, и позвоним нашим любимым обезьянам. И, может быть, Антикал или Дантеси к нам захочет зайти. Так что, как-то так. 100 тысяч подписчиков. Ну, круто, чё, я рад за него. Чё ещё сказать? Кенни Максов. Умная киса. Тебе. Ребятки, ребятки, всем-всем-всем привет, привет, приветствую всех. Её Таня зовут. Умная киса. А что ты убрал? Я никого не вижу. Кто там что пишет? О, да, что там? Я тут пока настраиваю, пытаюсь настроить. Опа, что-то там пришло. Ребятки, я сейчас посмотрю, кто там, что там. Вижу мои сообщения. Бляха-муха, я ничего не вижу. Пока ничего не понятно. О, ЕВ Кузнецов, спасибо, братиш, спасибо за поддержку. Очень ценю. Что говоришь? 18, 19. Где все ребята? На самом деле, может быть, больше, потому что показывается не сразу. 20. Ребятушки, кто зашел, кому не сложно, лайк поставьте, пожалуйста. Что-то шипит. Это компьютер гудит, на самом деле. У меня в компьютере херова туча вентиляторов, и его очень хорошо слышно. И когда мы его отключаем, в голове такое облегчение. Ну вот если сказать, сейчас, подожди, раз, два, три, пять. Пять вентиляторов по корпусу, один кулер, один стоит на ХДД. Я в Кузнецов, правильным пацанам не жалко. Спасибо, спасибо большое. Татьяна, Татьяна, ты чё? Танюша, спасибо большое, огромное спасибо. Ты чё? Ты чё? Зачем так много? А? Нифига себе. Ребятки, спасибо большое. Надо профилактику делать. Алоха, в смысле? В смысле профилактику? Это звука нету совсем. Че, ребятки, может быть, если я включу музычку. А, фаны будут. Ладно. Вентиляторы не должны, в смысле. Да, они новые практически. Я вот буквально неделю назад, кстати говоря, я думал, что у меня подвисает из-за северного или южного моста. Я, короче, поснимал все кулеры с мамки, вытащил мамку, разобрал полностью. Там термопаста была вся под этими, под мостами. Вся, естественно, сухая уже. Я все заменил, купил дорогую. Все поменял, все назад поставил. Да, назад все собрал. Короче, капец. Чистка замены кулеров. Да, они новые. Я тебе говорю, год им, может, от силы. Привет, Антикал. Саня, здорово. Был звук какой-то, да? Мне показалось. Я не слышу. Наушники убрал. О, Полина Энгель. Полиночка, спасибо вам большое. Спасибо. Вы у нас новичок, судя по всему, потому что мы вас еще не знаем. Но мы будем с вами знакомиться. Добро пожаловать в нашу маленькую, и теплую семью. Такой маленький-маленький клуб. Как говорят коллекторы, вы должники, вы всем должны, вот это вот все. Ну, блевота, вот это все. Никто никому ничего не должен. Да, ребята, если разобраться, мы с вами такие, более-менее такие молодые, да, а есть люди, которые там, ну там, в 90-е были там, скажем так, нашего возраста, и которые свои деньги складывали в наш замечательный, единственный на тот момент Сбербанк. И в 91-м году, когда все деньги ушли в неизвестную сторону, с этого момента, я думаю, что наши родители стали никому ничего не должны. Оплачу, оплачу. Меня МБА одолевают тупостью. Говорят, оплачу поездку инспектора из Москвы в свой город. Но ты им более точный адрес подсказал, да, в какую сторону идти? Я смотрю сейчас, ну, я смотрю, у тебя на карте есть что, какая-то денежка? Что, надо выкинуть туда? Можно, можно. А как надо? Как закинуть? Ну вот так вот. 5 баксов 165 минут. Нет, как закидывать туда на скайп? А, ну вот я сейчас продолжаю. Продолжаю. Нет, спасибо. Вот, 5 долларов. И вот можно с карты закинуть. С какой-то. Ну давай. Закинем. Что, надо номер карты, да? Ничего себе, маленький, нас за твоим посмотреть более 3,8 тысяч. В смысле, а, маленький, в смысле, да. Ну, на самом деле, Дмитрий Демидов, ну, что это 3,8 тысяч? Да это ни о чем. Вон, буквально выше несколькими сообщениями у моего коллеги, у которого, собственно, я в самом-самом начале стоял, даже на переадресации, у него 100 тысяч. Но это куда интереснее. А мы-то учимся только. Кто там с тобой, святой отец, послушница или симпатичная монашка? Ты Послушница. на чужую монашку роток не разевай, мое. Шалом алейкум, ник добро. Шалом алейкум. Батюшку звали Феофан. Феофан звали батюшку. Ребятки, я, кстати, не сильно ору, я по привычке громко разговариваю. И как бы это, ну, с этим микрофоном, может, это громко. Что там, номер кнопки? Феофан, меня зовут. Александр, отрок Александр. Ребятки, я что-то подхрипываю маленько. Стрелок Макс. Стрелок Макс. Привет, Стрелок Макс. Тоже новый человек, судя по всему. Ты прав, отец Феофан. Феофан. Ну, тоже верно. Можно сделать потише. Я же обычный грешник. Феофан тоже тот еще повеса. Погоди, погоди, сын мой. Да, диктуй, потому что Средневековье не надо диктовать. Так. Месяц, год. Так, отлично, отлично. Отлично. Так, это почта мне пришла, подтверждение. Так, а что у меня пришло? А ты уже все, что ли? Да, быстро все. Ребятки, подождите, я пока не читаю. Пока не читаю. Так, все, я вернулся. Так, часто кудил освещает прихожанку. Так там не кудилом, не кудилом совсем. Пиона в монашках тетя Афина. Не, у тети Афины, короче, своя секта. Так, что-то пришло. Кто-то что-то кинул. Блин, опять комп виснет. Да чтоб ты обосрался, а. Ты говорила, давай ноутбук, может, подключим лучше. Юрий Аркадьевич, копеечка от Юрия Аркадьевича в поддержку канала. Юрий Аркадьевич, спасибо огромное. Лампово на стримах малочисленных, каждый гость канала на счету. А ты знаешь, Сань, прикол в том, что я практически каждого здесь уже знаю. Ну вот за некоторыми ребята, вот Стрелок Макс, Полина, я вот, ну, такие новые ребята, судя по всему. Да, я не знаю, слышите вы меня сейчас или нет, но у меня все прервалось опять. Блядь, он опять встал. Вот говно, а. Ты говорила, давай через него. А что толку? Ну, он уж не так отваливается. А сейчас возобновится. Так, так, ребятки. Все, я вроде опять появился, да? Так, передавай привет своей жене, пусть гордится своим мужем творческим. Сань, ты можешь ей сказать, она читает, она сидит рядышком со мной и все читает. Все читает. И как вступить в нашу секту? Да замочить трех калов и одного котика. Котика не надо трогать. А котик это за что? Вы приняты. Нормально, нормально. Отлично, отлично. Феофилакта косичек, привет, привет. Саня, здорово. Комп сломался. И у меня просто, видите, периодически комп встает колом, и я не знаю, то есть сигнал дальше идет или уже нет. Хочу в Испанию, ты поможи. Саня, вот серьезно, ты знаешь, я грежу Америкой. Жена меня не поддерживает. Но мне тоже страшно, да, вот это вот иммиграция, все это, все непросто, конечно. Но бля, ну я просто понимаю, что задень немножко политику, что здесь будет очень, очень хуево в ближайшее время. Здесь сейчас тоже как бы не сладко, да? А в ближайшее время будет еще хуже. Я тебе прям гарантирую, потому что я думаю, что в сентябре и опять все позакрывают, опять начнутся прямо очень масочные режимы и все такое. Ну, Игорек мне пишет. Игорек, да, мы уже сидим. Я сегодня просто занят был, то все, короче, ты, если что, заходи. Я тут на скайп денежек маленько кинул, чтобы нам было удобнее звонить, потому что твоя IP-телефония, конечно. Ну, ты один просто там, и так неудобно. Тебя, кстати, все слышат, как я сейчас набираю звуковуху. Вот, короче, давай, заходи, если время есть. Товарищ, товарищ майор, приветствую, приветствую. Мир против коллектов про Америку полностью поддерживаю. Ну, да, потому что вот ходит куча мифов, да, и хороших, и плохих, что в Америке, да ты никому не нужен, да, кому ты тут нужен, кроме своих родных, на самом деле, да. Там есть нормальная работа, всегда там была, есть и будет. Мне говорят, да вот, там бомжи, как бы, ну, я к их числу присоединяться не собираюсь. У меня есть руки, ноги, голова, в конце концов. И так что я думаю, что я там себя найду, тем более у меня там друг американец, который первое время что-то подскажет, подскажет и покажет. И все такое, ну, он, в общем, не просто это все. Я вот думаю, что в ближайшее время наше замечательное государство создаст такие условия, что мы либо не сможем выехать, да, то есть будет аналог железного занавеса в Советском Союзе, либо создадут такие условия, что вы просто охереете, чтобы оттуда выехать. Ну, в смысле, туда выехать. Так, меня Майя не поддерживала с Испанией, но потом на работе ей рассказали, как там, и не развестись уже, или в Штаты. В смысле, Арибел, я не понял тебя, в смысле не развестись? С кем? С женой? Нет, только с ней. Так, мы не поддерживала с Испанией, но потом на работе ей рассказали, как там в Испании охеренно. А потом я ей рассказал про сиесту. Она, обед и послеобеденный сон с 13 до 15. Она нормально. Она любит поспать. Генерал-майор, а не майор. Соблюдая любимыми колонны, субординацию. На Кипр надо, там нет коррупции. Блин, да, вы в курсе, да, что там наша замечательная страна, я уж не помню на каком, но на достаточно высоком месте по коррупции. Выше нас только парочка африканских стран, если не ошибаюсь. Катя Нагина, скорее всего, как-то так, правильно, да? Я предлагаю, короче говоря, нам всем, ребят, подождать антикала. Он к нам обязательно зайдет, пишет минут 20, 15-20 и придет, со всеми поздоровается. И мы начнем долбежку наших любимых лишних хромосомных. Как вы на это смотрите? Пока можем поговорить, если хотите, о политике, о, я не знаю, о чем угодно. Ребятки, я вот смотрю, смотрит 32 человека, а лайков всего 21. Не забывайте ставить лайк. Че, будешь громко пылесосить? Самое страшное, мои родители меня не поддерживают, я с ними в жесткой ссоре. Мою вину нет в том, что я хочу свалить. Александр, будешь громко пылесосить в Штатах, сдадут соседи и заберут полисмены. Ну, Сань, это херня на самом деле. Это пугалки наших замечательных этих, как их, дебилов, короче. Ой, забыла лайк. Звоночки кому будут поступать. А сейчас посмотрим, ребят, сейчас посмотрим. Сейчас антикалушка придет. Два раза поставил лайк? Ты чё, а? Это. Да, кто-то дис поставил, да? У кого там целкость сбилась? Генерал-майор, спасибо. Блин, чё с голосом? Не знаю. Воды, может быть? Нормально. Звоночки будут поступать, сейчас Калыч придет, антикалыч, мы у вас начнем спрашивать номера, номерушечки, номерулечки, и будем внимашень. О, здорово, этот, Виталек 94, это этот, господи, мы с тобой же, мы, да, в WhatsApp общаемся? Здорово, братиш. С тобой, да? Я 3 лайка поставил. Больше, что вы за люди, а? Вот ломаете кнопки. Что такое? Шалом, православный. Шалом. И тебе салам алейкум. Мир против коллекторов. Это нормально, что родители не понимают. Все через это прошли. Ты знаешь... Моя мама, например, в частности, да, когда я говорила о своих мыслях, да, что было бы неплохо. Ну, знаете, у меня такая вот такая теория. В 90-х, да, когда вся эта херня началась, когда у людей еще какие-то деньги были, можно было свалить, да, с голой жопой, через ничего, через, когда вот эта граница открылась, можно было рвануться, свалить в никуда, да, то есть там не было интернета, никакой информации ни про Америку, ни про США не было, вообще никакой. О, Катя Нагина, я у вас впервые подписана. Да, Катя, я знаю, вы частенько отмечаетесь в комментариях, да. Виталек, нет, не видел. Ну, в смысле, фото видел, но... А, это ты, что ли, замутил? Так, что я говорил-то? А, так вот. А сейчас, ребята, если честно, ну, наше время валить. Потому что, ну, моя мама, в частности, пожалела, да, что в свое время, там, 20 лет назад, даже больше, они не ломанулись из нашей замечательной Российской Федерации. Добрый из люка. Эй, здорово, здорово. Вот. А сейчас наше время, потому что через 20 лет наши дети будут нас спрашивать, ребята, ну, родители, а чего не свалили, почему, когда у нас уже будут ошейники, намордники или еще какая-нибудь херня. Катя, я прям банку с кровью коллектора принесла в качестве взноса. Что за шутки, пара 3 лайка? Заходишь в трехразовых аккаунтов, останешься... Велихес, вот, нормальная, здравая мысль, красавчик. Ребятки, я попробую музычку включить потихонечку, пускай она бубнит, а что-то тишина совсем. Я-то вас не слышу. Сейчас я включу потихонечку. Да чтоб ты обосрался. Пора в ружье. Приветули. Так, ребятки, музыка слышно вам? Должно быть потихонечку слышно. Пора в ружье, засиделся Вован. Ой, Алексей Василюк, я с тобой прям очень-очень-очень-очень согласен. Разговаривал с мужиком, он 15 лет прожил в Германии, вернулся в Россию, тут, мол, лучше. Я в шоке был. Но, Сань, ты знаешь, мне кажется, у каждого просто свои ценности, да? Моя ценность — это честность, это вот правда, это спокойствие. Я хочу жить спокойно, на самом деле. А тут, сука, ты всю жизнь живешь такой весь в напряге, в низком, сука, старте. Это так заебывает, стоять вот в этой позе. Потому что, ну, наше замечательное... Я не знаю, кто замечает или нет, но наше замечательное правительство, ну, так, гаечки подкручивает и подкручивает и подкручивает. Любава, привет, привет. У меня дядя в 90-х еще в Германию переехал. Когда в гости к нам приезжал, сказал, что ни за что обратно. Отдохнуть можно, а жить нет. Да, Сань, можно, можно. Как бы уже можно. Еще с семьей вернулся. Вот он, конечно, собаку подложил детишкам. На Саганову держитесь. Ну, ребят, лично мое мнение, когда сейчас у нас такое вот сильное протестное движение в Хабаровске, нужно, по идее, нужно всем делать так же. Прям взять и сделать. Но у нас в Омске тут 100 человек вышло. Там где-то еще в Москве с 13 миллионами человек вышло. Сколько там? 200-300 человек. Ну это вообще позорище, если честно. Ребят, вы просто, если что, меня притормаживайте. Я потому что по поводу политики могу говорить много и долго. У меня информации тоже много. Я очень отслеживаю все эти вещи. Генерал-майор, я, к сожалению, люблю свою землю, несмотря на гнилую политику и экономику, хрень, покину свою землю, даже в случае самых жестких мер. Генерал-майор, я тебя понимаю тоже, да, я люблю свою страну. О, антикал звонит. Братонечка, здорово. Здорово. Хеллоу, чё, как меня слышно? Вообще отлично. Я микрофончик прикупил, полторашечка. Хуяшечка. Ну, это, ребята, это всем здоров. Это еще фигня. Мы сначала смотрели на 2,5 микрофон стоит. Не взяли, потому что у него стойки нету, короче. А стойка стоит еще больше, чем сам микрофон. Игорь, привет. Привет, привет. Ребятушки, привет всем. Я вижу, вы меня там приветствуют. Всем привет, привет, привет. Омск, привет с Яката. Эй, минус официальное ношение оружия. В смысле? Официальное ношение оружия. У нас, чтобы получить оружие, ты охереешь. У нас в Конституции это не подписано. В Америке с 1700-х годов в Конституции прописано свободное ношение оружия. Это их право. И именно поэтому, кстати говоря, я считаю, что у них такой порядок. Потому что любой воришка, который залезает ночью в чужой дом, он знает, что он может быть подстрелен 100%. Игорь, прокомментируй. Да, да, да. Да, да, я. Так, знаю здорово, немца. Всем здорово, здорово. Я знаю немца, который вот тут приезжает же. О, Ксюхин, привет. Привет, привет, маленькая, привет. Так, что-то приклеилось к тебе. Кто приклеился? Маленькая. А, маленькая? Ну я ж маленькая. А я вот люблю, когда меня добрая называют. В основном все злюка называют. А вот кто-то, кто там, Дмитрий Демидов написал: добрая, привет. Так приятнее. Привет всем. USB здесь. Никита, Стас, Адюша, Метелкин. Вон, пошел отсюда. Дамон. Дамон энд хафт. Мне уже не звонят кого-то 3 месяца, 3 или 4. Ну и наслаждайся передышкой. Скорее всего, они через некоторое время снова про тебя вспомнят. Это будет не критично, но они про тебя вспомнят. Просто будь к этому готов. Эхо, ну это потому что я звук включил, бляха-муха. Саня, я бы на митинг пошел, если бы весь город стал так все бояться. Салам пополам. Салам! Салам пополам, братан! И два банка набрали заяву. Ношение оружия это плюс. Конечно, это плюс. Маленькая, а рост какой? 1.64 метра. 1.64 метра. Че, братиш, ты все свои дела сегодня сделал, все хорошо? Да, все нормально. А мы, короче, тоже что-то повалялись, выспались сегодня, как собаки вообще. Сходили в магазин, прогулялись. короче, проспали, хотели, короче, съездить на реку, отдохнуть, там, поваряться, позагорать. Решили, короче, завтра поехать. Да, у нас полтинник, тут на улицу нереально выйти. Береги линолеум. Да, там пиздец уже линолеум. Игорь, а что у тебя с голосом? Ты что такой грустный? Не-не-не, все нормально. Он спит. Подустал. Мы тут немножко заняты были. Жрали опять? Да, конечно. У Нагиса привет. Мы арбуз купили. А чё орюбелый скотина со мной не здоровается? Да он тебя игнорирует, он тебя ненавидит, наверное, просто. Потому что я красивый, поэтому. Он со мной здоровался, этого достаточно. Ладно, а ладно. Пристрелят на улице, Полина. Но ты знаешь, вот, например, по поводу пристрелят на улице. Вот у нас сейчас в Омске, у нас прямо вот сейчас в том районе, где мы живем, у нас объявился, сука, маньяк. Он убил уже две или три женщины. Две женщины он убил, одна женщина в больнице. А еще у нас появился какой-то педофил, тоже девочку в подъезде пытался изнасиловать. Хорошо, что там был этот... И одну изнасиловал, по-моему. И одну изнасиловал, да, одна это, убежала девочка. Короче, так страшно, я теперь на работу иду, отписываюсь. С работы иду тоже, Вове, отписываюсь, что я дошла, потому что реально в нашем районе вот убили женщин. Вот я о чем, ребята, говорю по поводу свободного ношения оружия. Как вы думаете, маньяк бы полез, да, если бы он знал, что его просто могли лишних отверстий в теле наделать? Вот такой вот, даже такой вот отбитый. Но он бы 20 раз подумал бы, прежде чем лезть. Рубелый, Игорь, смотри выше. Да все, я понял, я посмотрел, извиняюсь я. А, смотри, Игорек, слушай, у меня тут это, товарищ старый, ну, подписчик, один из самых-самых первых, самых верных, короче, Two Graves Grave. А можно мне, давно не побывавшему у вас, узнать, кто есть в конфе? Я тебе представляю, здесь, в конфе, есть моя жена по кличке Антика, фу, господи, коллектор минус мини. Тихо, тихо, спокуха, не надо. Что там такое у вас? Вот, есть мой друг Антикал 2. У него есть свой канал, обязательно подписывайся. У меня в описании есть ссылка на его канал. Вот. И его жена тоже. У нас такой семейный подряд. Моя жена помогает мне, его жена помогает ему. Такая вот тема. Да, подписывайся на канал, ставьте лайки. Газовый баллон продают спокойно. Полина, ну газовый баллон вещь достаточно опасная, потому что ты можешь от порыва ветра сама от него пострадать. Вот в чем дело. В этом плане шокер, ну, более надежен, но его минус в том, что все-таки нужен такой физический контакт на уровне вытянутой руки, а это уже не всегда удобно. То есть все-таки какой-то маленький огнестрел, это было бы в этом смысле, ну, более... эффективно. Почему? Потому что даже если ты не попадешь, но выстрелишь, чувак, ну, дернется. И вполне возможно, что просто убежит. Такая ситуация. Че, братиш, я тут немножко закинул денег на скайп. Да, надо звонить. Да. Ну что, ребятушки, давайте, у кого есть номера телефонов ненавистных каких-то калов, скидывайте, мы сейчас их порадуем нашим вниманием. О, Алисончик, здорово-здорово, привет. Алисончик, здравствуйте. Так, слушай, мне Дантес же номер скидывал, прям сегодня могу его прям это... Как? Да. Короче, еще есть номер пидора. Алексей Василюк тоже не вариант, может и отобрать волыну. Ну, ты знаешь, я, например, вот так неподготовленный, например, своей женщине, неподготовленной, я бы оружие не дал. Она бы сначала у меня научилась бы его разбирать, собирать с закрытыми глазами и пользоваться им. И была бы также, ну... Может, грубовато звучит, но была бы надрессирована. Если доставать, то стрелять, а не держать его перед носом. То есть, ну, то есть подготовка обязательно должна быть. Работаем на канале. Полина спрашивает, а можно целевым финансам позвонить? Пожалуйста. Полина, ты номер напиши, если у тебя есть, напиши. Пофиг, давай номер. Баллон-струйник наши все. Какой, блин, огнестрел. Представляете, как дамочки. Ну слушай, слушай, пока из думочки достанет, уже гребет с горкой. Ну слушай, мохнатый. Мохнатый, блядь. Шмель. А мохнатый шмель. Это, чё? Мохнатый шмель. Женщина не успеет достать из сумки огнестрел в том случае, если на нее нападут сзади. Если она идет и секет фишку впереди, да, то, ну, она должна быть готова. То есть, ну, это не просто так дать ствол обезьяне, грубо говоря. Женщина должна быть подготовлена, она должна уметь оценивать ситуацию. И если даст доставать, то стрелять на поражение, а не пугать. Да, кстати, в том году ситуация у коллектора минус мини была очень-очень неприятная. Если хочешь, расскажи. Расскажи. А я, ну, из первых рук то лучше, я уж не помню. Рассказывай давай. А что рассказывать, Игорь? Тоже шла с работы, это зима была. Подожди, Петик, ты говоришь, о, как тебе жена дала добро на микрофон за 1,5 косаря и стойку. Как? Как? У нас, во-первых, мне ее добро не требуется, у нас все такие вещи решаются обоюдно. Она сама была за. Она, естественно, была не очень за, чтобы купить микрофон за 5 косарей. Ну, как бы там и меня жаба душила. Поэтому, короче, я решил взять за 1,5, и она все одобрила. Вот и все. Не, ну звук отличный, звук офигенный. Намного лучше, согласен с тобой. Да. Рассказывай пока, я пойду пока. А ты что, уходишь? Нет, если бы ты двинулся, ну, я бы встала. Давай, я пойду. Пойду. Ой, я тут уже боюсь и микрофон трогать. Двигать. Антон Давыдов пишет. Прикол с Home возник. Была у меня дебетная карта, польза. Ни копейки в банк не брал. Утратил карту с балансом 20 ре и заблочил ее. Даже забыл о ней. Мир против коллекторов. С вами не здоровался. Здорово. Даймон Хафт. Если есть ствол, меньше бы было таких ситуаций. Да. Позвоните Роме, бывшему менту из Новосиба. Надо его изничтожить. Это у которой у Дантеса был? Мы ему вчера звонили же, он не берет вообще на голову. Да, вчера на стриме ему звонили. Вот Тугрейвс Грейв. Игорь, а вы с Вовой из одного города? Нет. Я из Краснодара. Он пишет, а у меня уши за 2К и тоже норм звук. А у меня уши, блять, этот от айфона, эти как его наушники, которым уже лет 5, наверное. Что тут у вас? У нас тут стрим идет. А, мутите? Александр про Игорь, ты из какого города? Я из Краснодара. Ребят, кто не подписан, подпишитесь на меня. Это ссылка в описании на Антикала 2. Кстати, 6 человек влепили дизлайки. Один был я, ладно, я уберу. 5. Ладно, я тоже уберу, говори. Так, что там у нас? Они даже не пропустили. По ногам можно и резина плюем. Был один поезд на наезд наркомана. Пока ногу не пробил, тот пёр буром. Звони ментом. А? Перебивает так. Да. Че, ребят, музыка мешает? Убрать ее, может? Что-то не слышно музыки. Да? Арю Белый спрашивает, Антикал, что, что-то голос уставший, добрая злюка с утречка делами закидал или тусили вчера? Да нет, что-то, не знаю, какое-то состояние, нестояние такое. А Дантес, Леша, будет? Ну, ты знаешь, он заходил сюда на 5 сек, но ничего не сказал, ничего не сказал. Так что, ну, как бы, хз. Скромно скажу, как начальник охраны, стреляю на поражение 100 из 100. Вот и отлично. Вот. Ну, единственный нюанс, что, например, господи, как их называют-то, резиноплюи, травматы, они, ну, не такие точные. Но с расстояния там до там, 5-7 метров, ну, я думаю, не промахнешься. Алена Злая Пони, привет, привет. Привет, привет. Алена Злая Пони, hello. Как вам ситуация в Барнауле со спортсменами? А я, честно говоря, не в курсе, что-то проворонил, а что там такое? Из Ростова всем привет, большущий Александр Пронин. Привет из Краснодара и Омска. Андрей Билли, всем здравствуйте. Здорово, Андрюх. Че, мы будем звонить, нет? Да, да, да, погоди, 5 сек, сейчас я тут человеку отпишусь. Человек хотел на стрим зайти. Руслан, заходи на стрим, тебя ждем. Антон Давыдов, Дантес 100% смотрит, Леха, привет. Да. Чмоки вам всем. Кто чмо, я не понял. Че, где номера? Номера, где какие номера? Вот, Diamond Haft. На Дантеса и Коллектор Минус давно подписал. Подписывается. Ну и на Антикала 2 на меня подпишите. Damon and Haft. На меня подпишитесь. Ребятки, кто еще раз не знает, кто знает меня, знает Дантесия, вы ничуть не пожалеете, если подпишетесь на нашего Антикала 2. У него свой яркий, незабываемый стиль, который вам придется наверняка по вкусу. Так что подписывайтесь, заходите, рекомендуйте друзьям. Помогите человеку набрать побольше подписчиков. Да-да-да, спасибо, спасибо. Да, у меня тоже стримы, обзвоны коллекторов, всякая такая лабуда. И, ребятушки, я даже скажу вам, не скрывая, я прекрасно понимаю и знаю, что Игорек лучше гнобит коллекторов, чем я, потому что я так ругаться не умею. Ой, да ладно, скоро он не чешет. Ну да, что-то лайки остановились, так. Хотя люди... Сейчас я отойду. Ага. Выпустить тебя надо. Олег Овечкин, привет, привет. Рой Джонс и Майк Тайсон? Подожди, они разве в одной весовой категории? Категория Тайсон-то тяж, а Джонс-то вроде середняк, насколько я помню. Damon and Haft, с немецкого, демонический. Ну ты какой! Алексей Василюк, посоветую тебе прогу, чтобы писать попрошайку. Ты знаешь, если у тебя есть телефон, ну, то есть смарт, то вполне возможно тебе и программа никакая не нужна. У меня вот, например, я на Xiaomi пользуюсь встроенной. Я пытался тоже ставить одну, другую. Где-то меня слышно хорошо, где-то его слышно хорошо, ну, то есть моего противника. А чтобы слышно было обоих нормально, ну, что-то я так и не нашел. Из чего-то более-менее внятного это был Advanced Call Recorder, Advanced Call Recorder, более-менее. Вот. А так я пользуюсь встроенной. Просто нужно, ну, загугли, посмотри, и, скорее всего, у тебя в телефоне есть встроенная функция. В некоторых есть. Такая вот история. Вов, тут номера присылают, ты пропускаешь. Куда, вот Алена, где? Например. Смотри, вот видишь, 958, видишь, кто у вас там записывает? Алена Злая, Алена Злая Пойня, я вижу. Из деньги сразу, это жесткие будут, я тебе сразу говорю. А это кто такие? Коллекторы Хач из деньги сразу? Это, ну, грязные коллекторы, как говорит Юрий Аркадьевич. Блях, кстати, Аркадьевич, ты тут? Ответь мне в Телеграме, пожалуйста. Диктовать тебе, Вов? Не, вижу. 878-375-374. Где-то выше еще был номер, но пропустили. Да, наверное. А я что-то даже не увидела. Или у нас отстает что-то, или как что-то? Ну, подтормаживает, есть такое. А быстро бежит чат, и пропустить что-то это легко. Ну, чем больше народу, тем как бы чат быстрее бежит. Ждем хиты, антикранный отличный канал, не реклама. Олег Овечкин, не знаю. Там, если что, есть карта еще. О, что-то отправилось. Что-то пришло. Руслан. Эй, привет, Руслан, здорово. Русланище, здорово. Здорово, здорово. Всем здорово. Игорек, у нас тут есть. У нас тут есть этот. Как его? Господи. Короче, заявочка на звонок от злой пони. Коллектор хачит деньги сразу. О, вот это прикольно. Это да, это моя тема. Лови. Кстати, у меня сейчас 1111 подписчиков, одни единички. Спасибо, кто подписался, ребят. Абонент недоступен. Ой-ой-ой. Слушай, это я сейчас тебе скину номер. Это Данте спросил. Так, давай. Ой, сорян. Юрий Аркадьевич вернулся. Юрий Аркадьевич, здорово. Ответь, пожалуйста, в телеграме мне, Аркадьевич. Руслан, привет. Русик, привет. Руслан, да. Руслан, это вот, если ты не против, я озвучу. Это вот человек, который ко мне зашел на переадресацию. У него там проблема с парой банков. Но пока так ничего шибко интересного не происходит. Четыре, восемь, восемь. Братиш, набираю твой номер. Да, ты только меня не отключи. Угу. Ты здесь? Угу. Ага, звоню. Жду. Что-то долго. Ну и короче, все, не дозвониться до него, короче. Не дозвониться? Эх, ебаный рот, блядь. Сука. Кажется. Сергей Царенко, как там омбудсмен что-то затих? Да хуй его знает, я все уже забил, хуй. Хотите, у меня есть номер какой-то крикливый и навязчивый кал. Ух ты. Это все как мы любим. Я сейчас продиктую. Да нет, ты мне скинь, скопируй его и скинь. Он у меня в телеграме. Давай я тебе, смотри. Нажми скопировать, зажми. Так. Теперь вот переслать, да? А я тебе в телеграм могу переслать? Да. Ой, боже мой. За любой кипиш, кроме без секса? Не понял. Это как? Сегодня Ева Пугачева сегодня утром первый раз слушала ролик Юрия Аркадьевича. Юрий Аркадьевич, почему я раньше не была подписана? Да хер его знает, почему не была. Мы всегда, всегда приглашаем людей. Деньги сразу. Полина, я им заплатила полностью все. А сколько переплатила? Так, что там? 8. Это Игорёк, это что я бросил? Это какой-то крикливый кал, не знаю. Ща. 0, 8, 9. Алисончик, а ты так и напиши Юрий Аркадьевич. Вон он появился, кстати. В поисковике и все увидишь. Аркадьич, ты меня слышишь? Я причем с тобой разговариваю, уже несколько раз пыталась. Аркадьич, дорогой, ответь, пожалуйста, в телеграме. Я тебя уже который раз, наверное, третий или четвертый прошу. Юран Фолк ЛД. Из порядка 30 советских российских легких боевых пистолетов, винтовок, танцев, любимый генеральский ПСМ. Не слышал, это какая-то модификация ПМа, да? Игорек, ты готов? Да. Я тот. Я сейчас буду. Буду ебашить. Так, что-то там пришло. Звонок пошел, набирается. Вас приветствует Альфа-банк. Уважаемый клиент. Пожалуйста, назовите в формате день, месяц и год. Дату вашего рождения. Оператор. Для перевода на оператора скажите. Оператор. Оператор. Оператор. Ожидайте соединения с оператором. Да, быстрей. Все разговоры с оператором записываются. Сейчас я буду тетя Афиной базарить. Давай. Если что, я прогим. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Альфа-банк. Меня зовут Александр Сергеевич. Старший специалист. С кем я беседу? Представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Чиквырили Афина Аслановна. Александр Сергеевич. Мы, надеюсь, не Пушкин. У меня задолженность есть, нужно договориться, закрыть задолженность. Еще раз, фамилия, имя, отчество. Чиквырили Афина Аслановна меня зовут. Первая буква имени какая? Имени Афина, как богиня. Богиню знаешь, вот и Афина, меня зовут Афина. Отчество? Аслановна. Тоже первая буква А. Дата рождения? 28.05.1959. Какой у вас вопрос? Короче, мне денежки на карточке были. Понял, да, деньги. Брала, корову купила, 6 лет продала, нужно обратно деньги Альфа-банку дать обратно. Вот это, понял, да? Следующий момент. Ваш договор не вижу. Оставайтесь на линии. Ваш звонок перевожу на линию обслуживания. Трубку не кладите. Да, не буду. Сейчас я поговорю. Как и весь мир, мы бережем здоровье наших сотрудников. Они работают удаленно. Ага, сейчас качество связи может упасть, а время ожидания вырасти. Надеемся на ваше понимание. Начинаем. Здравствуйте, девушка. Вот мне переключают с одного актера на другого, это оператора на другого. У меня надо деньги вернуть, карточки. Брала карточки, понимаешь? Не поняла ваш вопрос. У меня есть карточки. Я брала деньги, корову покупала, гусей. Сейчас продала телят. Надо вернуть карточки. Ты, ёб твою мать, не понимаешь ничего, что ли? Понимаю. А что ты спрашиваешь хуйню всякую? Корректнее выражайтесь, я могу с вами разговор прекратить. Если бы не надо, я буду корректнее обращаться. Давайте быстро разберемся, поговорим. Корректно буду. Корректно. Карты кредитные, дебетовые. Как ты меня назвала? Кредит. Дебилом? Дебетовый? Я говорю, карты кредитные, дебетовые. Это вы дебетовые. Красной карточки такой, красный банкомат, суешь ее. Это называется карта дебетовая. Дебетовая карта. Меня не орит, а? Ты что голос повышаешь на красивую умную женщину? Да вас никто не повышает голос. Ты сейчас на меня кричала, падла. Что я вас не слышу? Алло, ты меня почему не слышишь?